Самый мелкий тир у волтеров – это угри. Так их прозвали из-за того, что голова этих жуков похожа на змеиную, которой они и бьют, так как лапы у них короткие и не предназначены для ударов. Когда эти твари бьют своей узкой вытянутой головой, то основной урон наносит разрядом тока. Разряд не слишком мощный, но обычным людям хватает. А если этих тварей много, то у простого человека нет ни шанса справиться с ними. Первый удар оглушает, а второй уже более точный, останавливает сердце. Рассредоточиться, огонь вести короткими очередями, в ближний бой пока не вступать. Принялся я раздавать указания по радиосвязи, если твари полезут в сторону машин, водителям быть наготове и сразу уезжать. Твари быстрые, смотрим внимательно. Пулеметчики на машинах, огонь по готовности. Остальные за мной. Я вышел из машины и направился на другую сторону ущелья, которое заполнили твари. Сверху мы просто выстроились одной линией и принялись отстреливать угрей. Довольно быстро численность тварей начала сокращаться. И я был одновременно этому рад и вместе с тем все думал о том, сколько бед могут натворить эволюционировавшие угри, хотя бы даже в третий тир. Нам нужно срочно зачищать всю местность вокруг крепости от жуков, а затем и весь полуостров. Иначе, расплодившись и начав эволюционировать, они быстро уничтожат тут все живое. Раньше здесь были только нутанс, тупые твари, и люди этого баронства еще кое-как справлялись, но с волтерами они точно не справятся. Минут за 15 мы уничтожили основную часть угрей, а затем еще минут 10 отстреливали притворяющихся мертвыми тварей, которые решили спрятаться среди трупов своих собратьев. Ни один клоп до такого бы не додумался. А эти, пожалуйста, Кэп, вижу промежуточную тварь, третий тир, это гидра. Вышел на связь малый, отметил ее, отступает, думаю, лучше не упускать, пока есть возможность. Согласен, не часто твари решают сбежать, значит, это главный жук меняет тактику, согласился я, запрыгивая в свою машину. Егор, юго-запад, гони. Водитель втопил на полной скорости, не задавая вопросов, и спустя несколько минут погони тварь нас заметила, после чего решила напасть. Но я был к такому готов, и стоило броневику сбавить скорость, выпрыгнул наружу, навстречу гидре. В отличие от угрей и змей, по сути жуков, но вытянутой сегментированной формы, с длинными гибкими шеями, эта тварь уже напоминала переходную форму головастика. Огромная голова, длинные и крепкие конечности, хвост и, разумеется, язык, все это было оружием гидры, ведь отлично пропускало электричество. Но главная сила твари была даже не в этом, а в чудовищной регенерации. Она могла буквально не заметить потерю головы, пока было целое ядро, и в ядре было достаточно энергии для восстановления. Заметив меня, гидра в первую очередь попыталась задеть меня длинным языком, который так и искрился от напряжения. Но я уже знал повадки практически всех жуков любого роя, а уж низких тиров так и подавно читал как открытую книгу. Увернувшись от первого выпада, я располовинил твари ее язык, заставив замереть на месте от боли и утечки энергии, и тут же всадил в нее половину обоймы из пистолета. Несмотря на свою регенерацию, гидра от такого сильного замедлилась, хоть и смогла отскочить в сторону и избежать части пуль. Но это было уже не важно, ведь преимущество уже было за мной, и я сам перешел в наступление. Будь на моем месте обычный боец, он бы скорее всего погиб еще от внезапного удара языком твари, но после потери своего главного оружия, гидра стала на порядок слабее того же бивня и могла только убегать. Конечно, у жука оставалось еще несколько вариантов поджарить меня, но для этого нужно было меня задеть. Я же в свою очередь пресекал любую попытку взмахом меча, который не пропускал электричество, разрубая тварь на куски и постепенно пробираясь к ядру. По итогу пришлось отрубить гидре голову и половину лап, прежде чем та окончательно потеряла подвижность, и я смог, не рискуя, с первого раза вырезать ядро. Все же получить удар электричеством, пусть и от полудохлой твари, даже для меня очень болезненно. Вырезав ядро, я сразу же вернулся в машину и приказал Егору выдвигаться обратно на поле боя. А там за время моего отсутствия уже все закончилось. Последние твари были убиты, а часть их энергии поглощена биомодами. «Командир, ко мне подошел Алексей, благодарю, спасли нас, у нас уже патроны были на исходе, гранаты закончились давным-давно. Мы ведь не таскаем на себе много боекомплекта, нам главное легкость и мобильность». «Это мой долг, Алексей», — ответил я, наблюдая, как добивают угрей. «Как вы их встретили?» «Мы шли к одной из точек, где могло быть гнездо, и там действительно было гнездо. Только удивительная штука», — начал рассказывать Алексей, Твари, обычные твари, клопы и скоробей, дрались с вот этими мерзкими электрическими тварями. Представляете, я первый раз такое увидел. Представляю, капитан, вздохнул я. И что дальше? Мы сразу же начали уходить к машине, гнездо обнаружено, дальше нам там делать нечего. Однако как только мы погрузились в машину, то хрен пойми откуда появилась эта орда, и бросились на машину. Машина получила повреждения, но мы смогли удачно десантироваться и с боем уйти вот в это ущелье. «Ясно, капитан», — сказал я, — «собирай своих людей, возвращаемся в крепость». «Малый», — вызвал я и сразу, как только мы выехали на базу, что там гнездами жуков, удалось обнаружить главную тварь. «Подтверждаю, Кэп, вижу жука пятого тира, жабу», — доложил Малый. «Пять гнезд Нутанс уже захвачено, оставшиеся угри и уже выросшие из них змеи держат оборону и снабжают гнезда энергией для новой партии тварей. Своих павших они уже сожрали, сейчас дожирают клопов и скоробеев, а бивней поглотила главная тварь. Хорошо, точнее плохо, продолжай наблюдение». Прикидывая варианты действий, бросил я, не хватало еще, получить тварь шестого тира под боком, если эта жаба успеет отожраться. «Я так не думаю, Кэп. Вижу, что жаба уже сильно ранена, много энергии уходит на регенерацию», — продолжил Малый. «Против нее ведь сразу по несколько бивней шло и даже усачей, а в пятом гнезде вообще их трое было, и куча мелочи. Пятый тир может и силен, но не бессмертен, помяли его усачей основательно. Какое-то время больше новостей от Малого не было, я тоже продолжал наблюдать за ситуацией через вид со спутников, и происходящее явно не радовало. К тому времени, когда мы добрались до базы, на очереди было уже восьмое гнездо нутансов, семь же было истреблено подчистую. Правда, после пятого гнезда, главная тварь замедлилась, сердца роя она теперь переносила в уже захваченные гнезда на хранение, ведь ее свиты уже не хватало для полного контроля за территорией. Только вот нутансы хоть и были тупыми жуками, и не сильно взаимодействовали друг с другом между гнездами, но даже у них была отличная адаптация роя. И теперь со всех оставшихся пяти ближайших гнезд в сторону жабы выдвинулись усачи и бивни, пока мелочь осталась прикрывать сами гнезда. «Кэп, скоро вот тут будет жарко», — Малый отметил точку на карте. «Жаба явно попытается напоследок захватить сердце роя в восьмом гнезде, но туда уже стягиваются все силы нутансов, а это пять усачей и 12 бивней. Сколько примерно времени у нас осталось до их столкновения?» Сразу уточнил я. «Не более получаса», — ответил Малый. «Жаба не торопится, сейчас запитывается энергией от свободных сердец, и скорее всего к моменту боя будет на пике формы. Но эволюцию твари не запустить», — дополнил Док. «Слишком высокий тир, развитие займет по меньшей мере несколько часов, а усачи не станут ждать столько времени. Убегать же жаба точно не станет, ведь тогда нутансы размажут остатки ее свиты и вся миграция будет напрасна. Эта тварь уже достаточно разумна, чтобы это понять. В таком случае у меня есть план, только вот он явно никому не понравится», — нашел оптимальный вариант я. «Нужно атаковать твари, когда они будут сражаться друг с другом, что называется, пожелаем удачи всем сторонам. Нельзя оставлять ядра у жуков, если их не забрать, то неважно какой вид роя победит. Выжившая тварь сможет поглотить энергию остальных, и тогда против нас будет уже шестерка, а то и выше». Глава 22. Жаба, мерзкая огромная тварь, прозванная так за свои длинные мощные ноги и способность очень высоко прыгать. Старшая тварь Валтеров помимо своей физической мощи, опасна еще и способность целенаправленно бить молниями. Нечасто, на небольшое расстояние, всего-то на пару метров. Однако прямое попадание молнии жабы при некотором стечении обстоятельств, вполне себе может испепелить любого из нас. Я помню, как сильно мы огребали при первых столкновениях с Валтерами и больше всего урона нам приносили именно жабы. Их было много, всего лишь пятый тир, они довольно быстро развиваются, по сравнению с остальными тирами. Шестой и седьмой тир им взять уже очень непросто, а седьмой для многих тварей и вовсе является потолком развития. Однако мне сейчас важно другое. Казалось бы, ситуация напоминающая стандартный эндшпиль, начало конца, тяжелые фигуры введены, пешек почти не осталось. Однако я опасался скорости появления новых тиров. Вроде совсем недавно максимально опасным врагом был бивень, а сейчас уже жаба. Мне срочно нужно становиться гораздо сильнее и делать своих людей сильнее. «Командир, мы почти на точке», — обернувшись, доложил мне Егор. «Вы просили предупредить за километр. Мы направлялись по координатам Дока, если появилась жаба, Я не мог допустить усиления ее до жорка, шестого тира Валтер. Но вместе с этим я не мог допустить, чтобы ядро жабы досталось, если вдруг Нутанс победят, досталось какому-нибудь усачу. Благодарю, Егор. Тормози, машину прячь и жди здесь. Если что, вдруг будь готов эвакуировать людей. Командир, вы снова лично туда направитесь? Спросил Егор. Да, Егор. Пока что в нашем гарнизоне я самый сильный, я усмехнулся, но не переживай так, придет время и молодые таланты возьмут лидерство, а значит мне уже не придется делать все самому. Есть, не переживать, командир, вы там аккуратнее, ведь вас считают надеждой на спасение от этих проклятых жуков, очень серьезным тоном сказал Егор. Не знаю насчет надежды, Егор, произнес я, уже открыв дверь, но цель у меня именно такая, уничтожить жуков. Я вышел из машины. Позади нас уже припарковались машины мобильных групп и багги-диверсантов. Бойцы уже заняли позиции, моментально организовав круговую оборону. «Бойцы, я чуть усилил голос, мы идем сейчас против очень опасных тварей. Некоторых из них вы никогда не видели и даже не слышали про них. Но они здесь, и мы не можем допустить, чтобы они остались тут жить. Потому что либо мы, либо они. Выбора у нас нет. Сегодня я хочу, чтобы вы были отважны, но предельно аккуратны. Я посмотрел на Ивана, тебя, капитан Корчагин, это особенно касается». Он лишь зыркнул на меня и продолжил дальше снаряжать магазины патронами. «Сегодня от вас требуется осторожность. И главная ваша задача – прикрывать меня. Я должен завалить тварь пятого тира, мобильные группы. Ваша задача – отсекать от меня бивни и всех остальных. Однако если там будут усачи, которые могут быть опасны, вы их не трогайте. Не стоит провоцировать тех, против кого вы не простоите и минуты. Это ясно?» «Так точно, командир», в разнобой ответили мои бойцы. «Поэтому», я продолжил, «вы должны убрать от меня всю мелочь». «Да, не пугайтесь, бивни теперь это мелочь, я предупреждал, что скоро будет жарко. Но мы с вами остановим нашествие и заберем силу этих тварей, а затем обратим ее против их самих». Ответом мне был гулкий и почти одновременный удар кулаков об грудь. Местное воинское приветствие и вместе с этим выражение уважения. Враг в километре отсюда, там два вида роя выясняют, кто из них останется на этой земле, они пытаются убить друг друга. Но это не их земля, а наша. Поэтому мы сейчас пойдем убьем их всех. Я усмехнулся и отдал приказ, все волчата, попрыгали убивать мерзких тварей. И мы попрыгали. Я шел первым, за мной все остальные, а меня вел док. Мы прошли метров 400, поднявшись на гору, и услышали звуки боя. Рев тварей, шелест разрядов молнии, глухие удары. Мои бойцы сразу же стали более сосредоточенными. Такие звуки кого угодно приведут в чувство. Но никто из них не остановился, каждый все так же шел за мной, уже примерно понимая, что мы идем в самое пекло. Мы умудрились подойти незамеченными еще метров 200, заняв позицию на вершине скалы. Внизу находилось гнездо Нутанса, и именно там сейчас происходило основное действие. Жаба единолично уничтожала бивни, даже не отвлекаясь на пожирание их ядер, она просто громила одного за другим, поджаривая молниями и затем добивая мощными ударами ног. Я насчитал уже 8 мертвых бивней и одного усача, буквально растерзанного жабой. Мощная тварь была на порядок умнее и хитрее, она вовсе не рассчитывала только на личную силу, а действовала тактически грамотно. Все время прыгала по полю боя, не позволяя бивням заходить ей во фланги, отсекала самого слабого и убивала его, затем прыгала в сторону и долбила молнией следующего. Если тому было мало, то тут же следовал удар мощных задних ног, который буквально ломал бивни пополам. Я не спешил вмешиваться. Нужно обязательно уничтожить эту тварь, нельзя упустить шанс подловить ее. Ведь если тварь решит сбежать, то мы ее и не остановим и не догоним. А она попытается сбежать, если почувствует для себя реальную угрозу. Командир, а может пулеметами в нее? Создадим огневой мешок, закидываем гранатами. Ко мне подполз Решетов с предложением. А когда кинется на нас, то порежем ее на куски. Мы уже гораздо сильнее, чем были раньше. Нет, майор, знаешь, что это за тварь? Не знаю, командир, впервые вижу такую. На офицерских курсах мы изучали разных тварей, но я давно уже все забыл. Это жаба, майор, видишь, как шарашит молниями. В этот момент жаба как раз добила молнией еще одного бивня. Помимо молнии у нее бронированная башка и спина, и чуть что она тут же убежит. Она не кинется на нас, если почует, что здесь готовится ловушка. Просто сбежит и все. Понимаешь? Понял, командир. Ищи потом эту тварь по всему полуострову. Так она же и на крепость легко может так напасть, перемахнет через стены и устроит бойню. У меня есть ощущение, что эта тварь по-настоящему умная. Как тебе сказать, майор, они намного выше интеллектом, чем более младшие особи. Однако их интеллект — это совершенно не то, что мы имеем в виду, когда говорим о человеческом интеллекте. Мы слишком разные с этими тварями, разные органы чувств, разный процесс развития, размножения, разные инстинкты и разные цели. Настолько разные, что никто из нас никогда не сможет понять этих тварей, а они, естественно, нас. И никогда мы не сможем жить хоть сколько-нибудь по-соседски дружно. Я помолчал, вспоминая все моменты столкновения с жуками, но если уйти от конкретики и говорить только об этой жабе, то да, она вполне себе разумна. По-настоящему. Охренеть, выругался Решетов. Именно, майор. Командир, а что за особый боеприпас передал Разин? Я слышал, как он, выражаясь культурно, изумлялся их дороговизне. Это наш шанс на победу, майор. В основе этого боеприпаса ядра бивней. Поверь, под это взрыв лучше не попадать. Он хотел спросить что-то еще, но я жестом попросил его помолчать, так как внизу начался новый этап сражения Валтеров против Нутанс. На бой пришли еще три усача, и это уже серьезно. Кажется, пора и мне уже искать возможность, чтобы присоединиться к бою. И кажется, зря я взял с собой людей. Сидим тихо, никто не лезет в бой. Обернувшись, я начал раздавать указания. Что бы ни происходило, никакого применения огнестрельного оружия, никаких провокаций этих тварей. Тихо посидите пока здесь. «Я скоро вернусь. Приказ ясен», — бойцы один за одним кивнули. «Я не могу взять их с собой в бои против жабы и усачей. Слишком опасно. Кто-то из них может безвозвратно погибнуть. А зачем мне терять людей просто так? У меня их и так очень мало». Спустившись вниз, я обошел скалу и, затаившись буквально в нескольких десятках метров от битвы Валтеров и Нутанс, принялся ждать своего часа. Жаба уже довольно сильно исчерпала свой энергоресурс на бивне и вряд ли сможет на равных сражаться с тремя усачами. А так как эта тварь очень осторожна, то скорее всего попытается сбежать. И я должен подловить ее, убить, а затем как можно быстрее забрать ядро и уйти. Сражаться сразу с тремя усачами я тоже не собирался, а потому я начал готовиться к бою. К самому серьезному бою за все время пребывания в этом мире. Бой, в котором уже не получится полагаться свою скорость и силу, в этот раз все будет решать не острота и прочность клинка, а грамотная подготовка. Первым делом я установил одну энергомину напрямо перед собой. По моим прикидкам, именно в эту сторону должна направиться жаба. Это был самый очевидный и просто путь отступления, так как с двух других сторон были высокие скалы, а с третьей находились усачи и бивни. Затем я отступил еще дальше и установил вторую мину. Сильно я их не прятал, лишь немного присыпал песком. Мины получились довольно массивными, а именно этот вариант Лора сделала специально по моему заказу с радиоподрывом. Последнюю, третью мину я поставил еще дальше, в 100 метрах от происходящего сейчас боя. «Док, что там?» – вызвал я и. Жаба получила ранение. Уже дважды попыталась убежать, но у усачей пока что получается держать ее, – доложил док. «Кэп, будь осторожен», – вдруг сказал малый, – «я знаю, что ты и не такое вытворял, но сейчас у тебя нет и не будет запасного шанса, как и у нас всех, включая всю эту планету». Я усмехнулся. Несмотря ни на что, мне было довольно приятно, что малый переживает за меня. Да, от моего существования зависит и его существование, и возможно, кому-то показалось бы, что малый сейчас рационален и думает лишь о себе, но нет, я давно его знал, как и его полную безбашенность. Скорее он переживает не за себя, а за этот мир. Ведь если я погибну, то шанса у них скорее всего не будет. Да и я пока что сделал очень мало. «Расслабься, малый», — ответил я. «Не ты ли вечно говорил? Живем сегодня, сегодня и умираем», — я говорил. «Кэп, но меня всегда было кем заменить, как и когда-то и тебя, и Дока. Империя большая, незаменимых нет, но нет сейчас империи, а ты сейчас незаменим», очень серьезным тоном сказал малый. «Хорошо, малый, я буду осторожен», не стал я спорить, «но такое веселье не пропущу, да еще и с такими возможными трофеями, как ядра усачей и жабы, не надейся». Малый промолчал. «Жаба сейчас будет убегать», вдруг в голове заорал док, и тут же голосом Ивана заговорила радиостанция. «Командир, жаба двигается в твою сторону, вали оттуда». «Неужели тоже переживает?» «Удивительно, но валить мне нельзя». По энергоканалам побежала энергия из ядра. Я буквально накачивал сейчас свое тело, и даже когда энергоканалы буквально уже задрожали от переполняющей их энергии, как и все тело, но я не прекратил подачу энергии. Сейчас мне нужен максимум, и в первую очередь мне нужна скорость реакции, все эти твари очень быстрые, я должен успеть вовремя зажать кнопки радиодетонаторов. Жаль, не было времени провести хоть какие-то испытания. Из-за скалы показалась жаба, огромными прыжками она пыталась уйти от несущихся за ней усачей. Я дождался, когда жаба перелетит через первую мину и рядом с ней окажутся усачи, и зажал кнопку. Вспыхнувший взрыв буквально отшвырнул двух усачей куда-то в сторону, но третий продолжал гнаться за жабой, которая резко изменила траекторию и двигалась теперь совершенно не в том направлении, что нужно было мне. Но зато усач оказался рядом со второй миной. Второй взрыв задел даже меня, откинув ударной волной на скалу. На секунду я потерял из виду и усача, и жабу. Впрочем, усач быстро нашелся. Он вдруг увидел меня, догадался, что это именно я виноват в этих взрывах, и кинулся в мою сторону. Разделявшие нас 100 метров он преодолел секунд за 7, но когда он был уже рядом, я понял, что тварь хоть и выжила, однако сильно ранена. В моей руке тут же появился меч. Не получилось обойтись без клинка. Я поднырнул под замах его передних лап, сжигая энергию, молниеносно бросился под брюхо, туда, где я увидел раздробленную броню и оторванную ногу. Кажется, этот усач почти подошел к тому, чтобы перейти на следующую ступень эволюции. Иначе мне непонятно, как он еще жив. Я сорвал с пояса связку обычных гранат и, проносясь мимо дыры в брюхе, закинул всю связку прямо внутрь. Тут же вернулся к морде, попутно надрубив еще одну ногу. Усач припал на передние лапы, пытаясь меня подловить, но его планы испортил взрыв гранат прямо внутри его туши. Даже от этого он не сдох сразу, но зато взрыв заставил его открыться и задрать голову, чем я тут же воспользовался и всадил клинок в сочленение шеи и спины. Усач рухнул, но все еще подрагивал. За моей спиной вдруг раздался шум и рев, а какой-то грохот. Не оглядываясь, я одним длинным прыжком перелетел через тушу усача и тут же отпрыгнул еще дальше, и лишь затем обернулся. На бой явился еще один усач, пятый. По наблюдениям Дока последний, и кажется, его эволюцию прервали, потому что его голова была уже головой секатора. Массивная зубастая башка, больше похожая на голову какого-нибудь древнего динозавра, чем на голову жука, и короткие, кривые ноги, которые как будто бы еле удерживали его возросшую массу, что, впрочем, не помешало ему подловить жабу и в прыжке сбить Вальтера, а приземлив ее, начать терзать. Именно грохот их приземления я и услышал. Впрочем, даже раненая жаба обладала существенным преимуществом. Анутанс был больше похож на калеку, из-за прерванной эволюции. Сильный, но калека. Удар молнии буквально сотряс морду усача, а затем жаба вцепилась в его шею зубами, с которых тоже начали бить молнии, прямо в мозг усача. Как постоянно говорит малый, потрачено. Не знаю, что это значит, но словечко мне нравится. Пока жаба уничтожала последнего усача Нутанс, по крайней мере, я надеялся, что последнего, я тоже не стал терять время. Раз с последней миной твари разминулись, мне пришлось вернуться к ней. Малый, обратился я вслух к своему заместителю по вооружению. Да, Кэп, а как деактивировать эту мину? Кэп, никак, я ведь дал упрощенную схему. Выдал Малый. Никак, а почему ты говоришь об этом только сейчас? Я вообще-то собираюсь ее сейчас снять и поставить в другое место. Кэп, ее нельзя деактивировать. Но возможно, она не взорвется от того, что ты ее возьмешь в руки, наверное. Малый, не зли меня, что значит наверное? Продолжая бежать к мине, спросил я. Это значит, что я не знаю. Ее сделала какая-то баба на дикой планете из подручных материалов. Занервничал Малый. Не бери ее, ну ее нахрен. Нет выбора, Малый. Ты знаешь, что я везучий. Я выжил в черной дыре, выжил в уничтоженном корабле, в величайшей битве человечества против жуков и легиона. Верь в меня, Малый. Раз Малый допустил такую ошибку, как минимум не сказав мне об отсутствии деактиватора, то и я решил заставить его понервничать. Кэп, кажется, жаба решила, что ты не опасен, и она сейчас прыгнет на тебя. Послышался голос Дока. Я был практически у мины, но мне пришлось обернуться. Выпив энергию усача, жаба уже приготовилась к прыжку, видимо, учуяв и во мне какое-то количество энергии и решив, что я недостаточно опасен, что я не смогу оказать сопротивление, но вместе с этим я достаточно энергетически напитан, чтобы для нее это оказалось не совсем пустяком. Если она сиганет на меня сверху, попутно еще ударив молнией, то шансов у меня отбиться от нее практически нет. Показать свою силу и двинуться ей навстречу я тоже не могу. Во-первых, мина находится здесь, и я уже не успею ее перенести в другое место, а во-вторых, осторожная тварь может просто сбежать. Впрочем, кажется, я все же могу перенести мину в другое место. Я наклонился и взял мину в руки. «Что ты собрался сделать, Кэп?» — заорал в голове Малый. «Малый, помнишь, была такая игра в древности? Баскетбол?» — рассмеялся я. Время буквально замерло, а я попытался поймать момент для броска. Глава 23. «Кэп, тварь еще жива!» — заорал Малый, возвращая меня в реальность. «Добивай!» Взрыв мины задел и меня. Когда я швырнул мину в жабу, я вовсе не ожидал, что она попытается ее отбить. Я думал, тварь захочет сожрать основу этой мины, ядрышко бивня. Однако тварь была хитрее, она предварительно выстрелила молнией в подлетающую к ней мину. Я даже не успел зажать кнопку детонатора. В голове звенело, но я встал. Хоть зрение подводило и мир вокруг был как в тумане, я все же нашел тушу жабы, которая уже пыталась подняться. Видимо, ее тоже контузило, но посильнее, чем меня. Плюс ранее тварь была неоднократно ранена еще до взрыва. «Кэп, ты как?» — проявил беспокойство уже Док. «Нормально», — я поморщился, — бывало и похуже. До твари оставалось несколько шагов, когда и она тоже начала подниматься. Поразительная живучесть. Ей разнесло весь левый бок, оторвало одну ногу, из шеи до сих пор бьет фонтан зеленой жижи, но она все еще жива. Однако я уже рядом, меч уже у меня в руке. Я замахнулся и ударил клинком сверху вниз, пронзая голову. Не собираясь останавливаться, я выдернул меч и ударил снова, чуть левее. Многие твари, достигнув эволюции пятого тира, отращивали себе запасные органы, а так как регенерацией они обладали бешеной, то я не собирался оставлять твари ни одного шанса. Затем я обошел тварь с поврежденного бока и, вздохнув, принялся пробиваться сквозь псевдоплоть, связки и мышцы. Мне нужно энергоядро этой жабы. Док, есть шансы, что если я заберу это ядро себе, то смогу начать эволюционировать? Шанс есть. Как-никак она сожрала много ядер усачей и бивней, и не успела слить энергию в гнездо, — ответил Док. Прекрасно. Спустя минут 10 я наконец расковырял ядро жабы и вытащил его на свет. Это уже было серьезное ядро, пятый тир, оно мерцало фиолетовым светом, а внутри полупрозрачного ядра мерцали молнии. К сожалению, сколько бы экспериментов ни проводили ученые империи, но человеку недоступны такие способности жуков, как молнии, вернее, немодифицированному человеку. Ведь чтобы бить молниями, нужно, во-первых, иметь специальный орган, который будет их формировать, а во-вторых, выпускаемые разряды часто отрывали руки, в которые и вживляли импланты, формирующие молнии, даже модифицированным. Да и не надо оно мне, ведь после моей эволюции мне будут доступны куда более мощные вещи, несравнимые, конечно, с моим родным телом, но по сравнению с текущими возможностями это будет очень качественный скачок. Правда, энергии нужно очень много, возможно, не хватит и ядра жабы, а дополнительно мне нужно будет провести несколько дней в медитации, раскачивая ядро специальными техниками и гоняя энергию по каналам, усиливая их. Сверху скалы вдруг раздались выстрелы, а с той стороны какой-то рев. Вместе с этим я услышал звук мотора, а через секунд 30 ко мне подъехал Иван на багги. «Командир», — он восхищенно смотрел на жабу, затем перевел взгляд на усачей. «Я, что за выстрелы, Иван?» — перебил я его. Он спохватился, мотнул головой, с трудом перевел взгляд на меня и доложил: «Там мелочь повылазила, и два бивня откуда-то вылезли, хотели утащить трупы усачей и бивней в гнездо». Сзади подъехало еще одно багги, в котором сидел Решетов и еще один биомат из мобильной группы нетесов. «И вы едете убивать бивней?» — спросил я. «Так точно, командир», — довольно кивнул Иван. «А не страшно? Еще ведь недавно вы их сильно боялись». Я усмехнулся, вытирая клинок тряпкой, которую взял в багги. «Ну так мы уже стали гораздо сильнее, да и тебе, командир, надо уже соответствовать». Иван махнул рукой на жабу. «До таких тварей нам далеко, но парочку бивней мы уже спокойно можем грохнуть». «Ну езжайте», — кивнул я, — «только не забудьте вырезать все ядра, а затем притащить в крепость трупы этой жабы и усачей. И да, гнездо нужно зачистить. Справитесь?» «Справимся, командир», — крикнул Решетов, Вторая мобильная сейчас тоже приедет. Хорошо, майор, занимайтесь. Все ядра усачей принести мне, ядрышки бивни сдать Разину. Есть, командир, ответил Решетов. Все, езжайте, только аккуратнее. Я похлопал Решетова по плечу и пошел к дороге. Основное и самое сложное я сделал. Теперь пусть поработают и мои люди. А я, пожалуй, на сегодня все. В голове до сих пор шумит от взрыва. А дополнительно я прямо чувствовал, в каком шоке мои энергоканалы. Сильнейший выброс энергии, сопровождавший взрыв, все же не остался незамеченным для энергосистемы и организма. Нужно отдохнуть, а заодно сходить в гости к Шеевой. Есть у меня и для нее подарки. Рацию повредило то ли взрывом, то ли падением, и потому вызвать Егора прямо к дороге я не смог. Пришлось самому идти к нему. Но зато пока прошелся, шум в голове немного притих. «Командир, что там произошло?» Принялся закидывать вопросами Егор, выскочивший из машины сразу, как только увидел меня. «Те взрывы. Даже здесь земля дрожала. Все хорошо, Егор, мы победили. Отвези меня в крепость». Усевшись в машину, Егор снова стал спрашивать. «Командир, а ребята, все целы, Егор?» «Все хорошо», я улыбнулся, откинувшись в кресле. «Приедут чуть позже». Не тратя больше силы на разговоры, я погрузился в медитацию до самого прибытия в крепость. Если бы за время моего отсутствия что-то случилось, мне бы уже сообщили Ильи, или Егор, так что я не переживал по этому поводу. Так что сразу по прибытию я направился к себе, прямиком в ванну, отдыхать и отмокать. Разумеется, прихватив с собой ядро жабы. Для меня сейчас лучшим лекарством были банальный отдых и поглощение энергии. Ядро, которое в это тело установил док, уже как следует укрепило мои энергоканалы, так что я не должен был надолго выйти из строя. Наоборот, если как следует использовать эту возможность, после восстановления я должен стать даже сильнее. Ведь это ядро Верридов, оно должно поглощать любую энергию в любых количествах. Док, анализ ситуации, позвал я и, когда немного пришел в себя, я готов поглотить ядро жабы, твои рекомендации? Ну, если ты про вариант стать репликатором, этого, мягко говоря, не хватит, одной жабы очень мало, хохотнул док. Но вот для чего поменьше, это прям отличный вариант. Я думаю, что у тебя получится пробудить гены мистика, а они у тебя должны быть, судя по словам барона Крылова. Да и я фиксирую изменения уже сейчас, хотя данных, конечно, сильно не хватает. Мне бы тебя в медблок на пару дней. Увы, док, пока что это невозможно, а усиливаться мне нужно сейчас. А сейчас я приступаю. «Контролируй процесс и сразу докладывай, если что не так», – кивнул я, сжимая ядро пятого тира, по наполненностью энергии близкое к шестому. Ну, понеслась. Энергоканалы тут же взвыли от нагрузки, а ядро Верит начало жадно поглощать энергию и увеличиваться в размерах. Не давая ему слишком сильно расширяться, я принялся прогонять энергию по каналам, одновременно с этим используя эту энергию как строительный материал для усиления каналов. Потратив часть энергии на рост ядра и укрепление всей энергосистемы, я сосредоточился на мозге. Способности мистиков пришли человечеству от легиона, однако если у старших особей легиона имелся отдельный орган, по сути второй мозг, то мы, люди, таким похвастать не могли, и потому наши возможности в этом плане, конечно же, ограничены. Но зато я могу быть и мистиком, и одновременно с этим биомодом. Именно универсальность и способность приспосабливаться к любым условиям всегда помогало человечеству выжить. С мозгом я действовал аккуратно, энергоканалы внутри него очень тонкие и довольно нежные. Слишком много энергии может сжечь сам мозг и превратить меня в овоща. Энергоканалы в мозге существуют абсолютно у всех людей, но есть разница в их количестве и силе. Если в мозгу обычного человека это всего несколько тонких прожилок, у биомодов крепче и куда толще те же самые прожилки, то у мистиков в мозгу находится целая сеть, словно паутина. Эти энергоканалы опутывают мозг мистиков. Для обычного человека, как и для биомода, невозможно развить или самостоятельно создать эту сеть, все решает генетическая предрасположенность. И у меня, благодаря генам, доставшимся от матери, эти энергоканалы были, и довольно обширные. Осталось только укрепить их и наполнить энергией, чем я собственно и занимался. Спустя довольно много времени я наконец смог аккуратно пробить небольшое количество каналов, а затем наполнить их энергией. Хоть ее ушло немного, но я уже значительно устал, а потому пустил остатки энергии ядра жабы в тело. Не выходя из медитации, Я попробовал оценить изменения в себе, а заодно проверить, не повредил ли я что-нибудь, вливая такое большое количество энергии за раз. Когда-то давно я уже был репликатором, и хоть после полной оцифровки большая часть данных была утеряна за ненадобностью, способности мистика я мог распознать легко, и у меня они определенно были, хоть и в слабом, совсем зачаточном состоянии. В процессе поглощения ядра жабы мои способности резко расширились, и не только физические, как биомода. На потенциал как мистика избыток энергии тоже повлиял довольно сильно. Даже несмотря на то, что большая часть энергии ушла на пробуждение генетического потенциала, я стал заметно сильнее в процессе, и начинать тренировки можно было уже не с нуля. Очнулся от медитации и саморазвития я внезапно, и сразу же понял, что чудовищно голоден. А еще что у меня едва ли не буквально раскалывается голова, но это мелочи, мне в целом к такому не привыкать. Хотя от подавителя боли я бы как всегда отказался. Лишь претерпевая боль совершенствования самого себя, можно добиться успеха. За свою долгую жизнь я хорошо усвоил этот урок, так же как и то, что всегда и везде твой успех определяет, способен ли ты идти до конца, либо же готов сдаться при первых же трудностях. С возвращением КЭП. Смотрю, все прошло успешно. Вышел на связь док. Тебя не было почти сутки, сейчас уже время обеда, все отряды уже вернулись. Ты хорошо с ними поработал, у них нет потерь, они вернулись с добычей. Да, теперь я в том числе мистик, хоть пока только начинающий, усмехнулся я, и довольно потянулся всем телом. То, что сейчас обед, это хорошо, а что потерь нет, так и должно быть. Не став больше засиживаться у себя, я переоделся в чистое, обновил оружие и поспешил в столовую. Желудок уже издавал звуки, которые можно было смело сравнивать с ревом бивня. В столовой я, как обычно, усевшись за один из свободных столиков в общем зале, молча перекусил, не разговаривая ни с кем и лишь отвечая на приветствия солдат, и также молча вышел на улицу. Напротив столовой находился спортивный полигон с полосами препятствий и различными спортивными снарядами. И прямо сейчас на этом полигоне находился Андрей со своими бойцами. В данный момент они совершенно не были похожи на тех статных солдатиков в красивой парадной форме, которые выполняли функцию мебели. Совсем наоборот, в полном боевом снаряжении, чумазые, поголовно злые, это были настоящие бойцы. И судя по всему, Андрей уже выводил их сегодня за стены крепости. Внутренне я порадовался, что назначил своей будущей гвардии нужных людей. Ведь я не зря думаю о том, чтобы развить себя до уровня репликатора. Тогда я смогу, пусть и временно, усилить простых бойцов до уровня биомодов, передавая им часть своих сил. Да, от них требуется невероятная физическая подготовка, способность быстро адаптироваться, а также сильнейший дух. Но тех, кто пройдет через тренировки Андрея, уже можно будет рассматривать как мою личную гвардию. Жаль, что на самих бимомодов способности репликаторов действуют слабо. Также жаль, что до того уровня, когда я смогу усиливать этих бойцов хотя бы на пару десятков минут, мне еще далеко. Но путь стелится перед ногами идущего. Цель ясна, осталось лишь дойти. А для этого придется завалить еще немало тварей и накопить огромное количество энергии. Пока я рассматривал, как Андрей тренирует своих людей, на плацу показались Иван со своими людьми, а также обе мобильные группы. Иван сразу же направился ко мне. Командир, диверсионная группа, а также обе мобильные группы, полностью выполнили приказ. Он сбился, вздохнул, а затем перешел в свою обычную манеру речи. Убили мы всех бивней, туши усачей и жабы притащили в крепость, отдали разину, как и ядра бивней. Остальные ядра, вот, он скинул с плеча рюкзак и начал доставать оттуда ядра. Иван, пошли в кабинет, там посмотрим, остановил я его. Как скажешь, командир, ответил Иван. Мы дошли до цитадели и поднялись в мой кабинет. Доставай, сказал я Ивану. Он принялся выгружать ядра прямо на стол. Итого было 6 ядер усачей, а также он вытащил 3 сердца гнезда. А сердец откуда столько, удивился я. Там рядом еще были гнезда, и мы решили их тоже зачистить, ответил Иван. Тяжело было? Спросил я. Вовсе нет, командир. В одном были только клопы, которых и так осталось не очень много, а во втором несколько скарабеев. Мы их быстро уничтожили. Молодцы, похвалил я Ивана, ну значит, в ближайшее время задача твоей группы заняться зачисткой гнезд. Пока нутанцы не успели прийти в себя, нужно их уничтожить. и заодно добыть еще сердец. Они нам скоро очень сильно пригодятся». Отпустив Ивана, я на несколько минут задумался, как поступить с довольно ценным стратегическим ресурсом. С сердцами все ясно, они уйдут в портальный мост, благодаря тому, что они могут как принимать энергию, так и отдавать. Они будут служить аккумуляторами портального моста. Энергии, чтобы передавать даже небольшие предметы, нужно много, а чтобы запитать корабль еще больше, ведь потери при транспортировке немалые, особенно с нашим полукустарным производством, да и при первом контакте с кораблем очень много уйдет на пробитие коридора до корабля. Пораздумав, я наконец принял решение. Убрав 5 из 6 ядер в сейф, я взял с собой одно и спустился вниз, а затем пошел до мидблока. Это ядро сейчас довольно необходимо Шеевой, однако если она поглотит его сама, то может навредить себе. Я не имею права допустить подобного, хотя бы потому, что она мой человек, а своих я не бросаю. Когда я вошел в палату, Шеева спала, но стоило мне лишь закрыть дверь, как она тут же открыла глаза. «Командир, она подобралась и села. Мы же договорились, Кать», — улыбнулся я. «Прости», — она улыбнулась в ответ, но я почувствовал ее стеснение, ведь мы теперь связаны, что-то случилось. На самом деле случилось много что, но это сейчас не важно. Я достал ядро усача, куда важнее, что сегодня ты станешь сильнее, а уже завтра я научу тебя новым особенностям твоего дара. «Это ведь ядро усача?» — спросила девушка. «Ты ведь потратил на меня одно такое ядро, а оно бы могло принести очень много пользы для крепости и гарнизона. Но это спасло мою жизнь, за это я благодарна тебе. Но зачем тратить на меня еще и второе? Поверь мне, Катерина, во-первых, твое усиление – это и усиление всего гарнизона куда серьезнее, чем усиление кого-то еще, а во-вторых, я сделал паузу, присаживаясь рядом, у нас теперь хватает таких ядер, а я сам только что использовал ядро твари пятого тира». «Пятого?» Катерина буквально подорвалась. «Здесь у нас пятый тир, откуда?» «Тихо, успокойся, она была одна, и я ее уже уничтожил». Катерина шумно выдохнула и откинулась на кровать. «Каждый раз думаю, что удивляться уже нечему, что больше просто нет таких вещей, которыми ты можешь удивить. Однако каждый раз это только ступенька для следующего уровня оторопи и недоумения. Как ты это делаешь?» «Делаю что?» — переспросил я. «Убиваешь таких тварей?» Она уставилась мне в глаза, будто выискивая ответ. «Для того, чтобы убивать тварей, нужно поставить себе целью убивать тварей. Если бы у меня была иная цель, например, сидеть в крепости в ожидании новой волны тварей, то я бы так и сидел», — не отводя взгляда, ответил я. «Но до тебя никто такого не делал. И более того, до тебя таких тварей не было. Почему, когда пришел ты, появились и эти твари?» Ответ на этот вопрос для меня был очевиден, здесь не было никакой тайны. «Так совпало, Кать. До меня вы просто сидели, закрывшись в крепости, и кроме мероприятий Григорьева и проведения небольшой разведки, ничего не делали. И твари плодились и развивались, и готовились. Но им не повезло, пришел я, и вся их подготовка была уничтожена. Нам, значит, повезло, что ты пришел. Ты даже не представляешь, как вам повезло, Катерина. И я сейчас не восхваляю себя, я говорю про факты, потому что если бы я пришел в эту крепость на пару месяцев позже, то и меня вместе с вами жуки бы уничтожили». «Ты говоришь так, как будто они разумны», — нахмурилась девушка, — «как будто они и правда умеют планировать. Я тебе расскажу, а ты сама решишь, хорошо?» — вздохнул я. «Хорошо». Вокруг крепости, в довольно симметричном порядке, мы обнаружили гнезда жуков из роя Нутанс. Внутри гнезд сидели бивни, которые редко выходили на охоту, поэтому вы их и видели редко, и развивались там. Все это время клопы из скарабеи таскали им биомассу и энергию. Клопов становилось все больше, появились скарабеи, и раз в месяц на вас стали происходить нападения. Сначала это, наверное, были небольшие группы, несколько десятков, а затем их становилось все больше и больше. Из крепости вы выходить уже перестали, или же выходили, но редко. Так, так, пару дней назад было уничтожено 6 усачей и 12 бивней. До этого еще несколько бивней и один усач, тот самый, из-за которого ты чуть не погибла. Скажи мне, почему ни один усач и десятки бивней ни разу не нападали на крепость, более того, вообще не попадались вам на глаза? При этом, напомню, все они сидели в гнездах вокруг крепости. Они копили силы, — предположила девушка. Дальше, та тварь пятого тира, которую я убил, была не из роя Нутанс, это была жаба Вальтер. Жаба? Откуда она могла взяться? Я про них только в учебниках читала. Жаба — которая привела на полуостров под несколько сотен угрей, это самые мелкие волтеры, и они принялись организованно уничтожать гнезда Нутанс, так, как по-твоему, жуки разумны, снова спросил я, но если они разумны, то они должны были давно нас всех уничтожить, слабо возразила девушка, разумны старшие особи, разве вы это не изучали, ну нам рассказывали, что старшие особи становятся более хитрыми, неуверенно ответила девушка, они не более хитрые, начиная с четвертого они становятся уже разумны, да, звериного начала в них все еще много, но они уже могут управлять младшими и выстраивать стратегию развития гнезд, понимаешь, понимаю, хорошо, я улыбнулся, но я пришел сюда не за этим, а зачем, Катерина неожиданно смутилась, внутри у нее вдруг вспыхнул необъяснимый коктейль эмоций, смесь какого-то ожидания, волнения, интереса и желания. Эта мешанина эмоций и ощущений будто окатила меня ледяной водой, той, которая больше обжигает, заставляя действовать. На несколько секунд я забыл, о чем вообще хотел сказать и зачем, собственно, я пришел. Молодое тело, моментально реагируя, начало вырабатывать нужные гормоны. Но я быстро взял себя в руки. «Держи», я протянул ей ядро. «Пора тебе становиться сильнее». Глава 24. «И что мне с ним делать?» – спросила Катя, взяв ядро в руки. «Во-первых, закрой глаза», – ответил я. «Я сейчас коснусь твоих рук и буду направлять тебя». «Хорошо», – ответила девушка. Она взяла ядро, а я положил свои руки на ее руки. «В империи от подобных медитаций мы давно ушли, но империи больше нет, как и оборудование, которое помогало выполнять эволюцию без самостоятельного прокачивания ядра и энергии. На корабле были полевые приборы, но для первого раза они тоже не годились, впрочем даже и этих полевых приборов у меня сейчас нет. От медитации ушли по простой причине, их невозможно поставить на поток, ведь для того, кто проводит ее первый раз, требуется опытный наставник, который будет направлять потоки энергии, не давая перегрузить тело, мозг или ядро. Пробуй потянуть энергию, но очень тонкой струйкой, нажадничай, предупредил я, если рванешь слишком много, то не сможешь потом ее контролировать. Хорошо, ответила девушка. Держа ее за руки, я максимально сконцентрировался, стараясь ощутить потоки ее энергии. С кем угодно, кроме этой девушки, это было бы довольно сложно, ведь я воин, а не наставник, но нас с ней уже связал ритуал, и потому я очень хорошо чувствовал ее. А после того, как коснулся, я буквально стал с ней одним целым. Главным сейчас было сдержать рвущиеся эмоции, а также отсечь фон ее эмоций и сосредоточиться на работе. Девушка аккуратно потянула энергию из ядра. Она однозначно имела талант к управлению энергией, и если захочет развиваться, то станет очень сильным мистиком. Наверное, даже одним из сильнейших. Я внимательно отслеживал, как она набирает энергию в ядро, а когда она заполнила ядро, сказал: «Теперь тяни энергию напрямую в тело, не в ядро. Но не жадничай, не спеши, старайся сдержать поток энергии». Девушка не ответила, полностью сосредоточившись на процессе. И я ее понимал, концентрация сейчас самое важное. Я чувствовал потоки энергии, циркулирующие по ее каналам. И если до начала процесса поглощения энергии я думал, что часть ядра усача мне придется забрать себе, из-за того, что она не сможет поглотить весь объем, то сейчас с удивлением наблюдал, как напитываются ее энергоканалы и как энергия буквально улетает с огромной скоростью. Сейчас я уже сомневался, что одного ядра вообще хватит, но ядра хватило. И когда энергии оставалось совсем немного, я добавил своей энергии, и контролируя ее, я мягко направил энергию в мозг. Энергоканалы мозга девушки поражали своей мощью, но развит был только один, основной, видимо, натренировала его на ежедневном сканировании людей. Вся остальная паутина энергоканалов, довольно обширная, была очень и очень слабая из-за того, что главный канал был довольно мощным, он забирал всю энергию из ее ядра себе, а второстепенным доставались либо крохи, либо вообще ничего. Но я исправил эту ситуацию, наоборот, пустив энергию во второстепенные каналы, аккуратно распределив ее по всему мозгу, стараясь не нагружать самые слабые места слишком сильно. Когда энергия иссякла, я добавил ее немного своей, давая еще один импульс, погружая девушку в сон. Ей предстоит провести почти сутки во сне, за это время ее мозг как раз усвоит энергию и восстановится. Это позволит процедуре завершиться безболезненно. Забрав потрескавшееся ядро, я укрыл девушку и вышел из палаты. У меня были на нее большие планы, но эти планы никогда не касались чего-то личного. Однако ритуал изменил все, и мне еще предстоит об этом подумать, ведь ни я, ни она уже не сможем сделать вид, что ничего не происходит. Во-первых, мы будем чувствовать друг друга рядом, но если надолго расстанемся, то напротив, нам будет становиться плохо. И если я смогу с этим справиться довольно легко, то она, особенно на текущем уровне, нет. Для чистых мистиков подобная задача вообще крайне сложная, ведь сама их суть – чувствовать. Следующим делом я решил навестить механиков, нужно было проверить, как идет процесс создания портального моста, и доработать мины. Работа в мастерской, судя по всему, не прекращалась, техники работали вне зависимости от ситуации за пределами крепости. А судя по увлеченному виду Бобра и Ларисы, не уверен, что они вообще в курсе последних новостей. «Командир, доброго дня!» Все же заметил меня Бобр. «Если вы насчет портального моста, с этим проблем нет. Работаем, думаю, через неделю уже можно будет приступить к испытаниям». «Отлично, не забывай, что на эту задачу наивысший приоритет», – кивнул я. «К слову, ресурсов для создания портального моста будет больше, чем ожидалось, а в скором времени будет еще больше. Предварительно, около 13 сердец роя можно будет задействовать, учитывайте это в работе». «Охренеть!» – уставился на меня Бобр. «Это откуда у нас столько? Неужели за зачистку территории взялись? КХМ, очень основательно, можно сказать и так», усмехнулся я. «А вообще, во многом повезло. Без подробностей, к нам вчера нагрянули волтеры, другой вид роя, если не в курсе, и попытались продавить наших старых знакомых нутансов. А мы вовремя подсуетились, и в результате теперь у нас много ядер жуков, и даже сердца роя. И сегодня же начнется зачистка оставшихся гнезд. Думаю, дня за три управимся со всем». «Воно как», потер лоб механик. «Ясно. Не ожидал, что такие изменения будут всего за неделю, или сколько там, не помню. Но все к лучшему, это точно. Надо будет теперь иногда выбираться отсюда, а то так на несколько дней засяду, и окажется, что жуков-то уже не осталось. Ха-ха. Хотелось бы, но не все так просто», усмехнулся я. «Но прилегающие территории мы от жуков очистим, это точно. И к слову сказать», повернулся я к греющей ушки Ларисе. «Отличная работа, твои мины очень помогли в бою. Можно точно сказать, что без них не обошлось бы без жертв, но все же хотелось бы доработать некоторые моменты и поставить производство на поток, если это сейчас возможно». «Конечно, командир, я все сделаю», — бойко ответила Лора. «Не волнуйтесь насчет этого, мне сил на все хватит». «Похвально, но не перетруждайся», — кивнул я. «Не забывай, что важнее выполнение работы на долгосрочной дистанции, чем рвать жилы и потом слечь от утомления. Помню, командир, но это не проблема», улыбнулась техноид. «Отдыхать я успеваю достаточно». «Хорошо, тогда давай я внесу изменения в схему, попробуем доработать мины». Отошел я к свободному столу и вызвал ее. «Малый, давай свое экспертное мнение, диктуй». Следующие полчаса я активно объяснял, что в конструкции мины нужно исправить и улучшить, и судя по всему, следующая партия будет уже на порядок лучше по качеству. Во всяком случае, Лариса обещала учесть все пожелания, а я разрешил ей не экономить на ядрах бивней. Сейчас у нас их достаточно, а скоро будет еще больше. Закончив с механиками, я приступил к организации следующего выезда. Нельзя было дать жукам оправиться, ведь если не трогать их даже какую-то неделю, здесь вновь будут орды жуков, причем не самых низких тиров. Поэтому уже сегодня мы совершили первую вылазку в пару ближайших гнезд. Всего в округе их осталось только 9, и 6 из них теперь принадлежали волтерам. Собственно, с них мы и начали, чтобы не делать перекос в сторону одного вида роя. Ведь если твари роя будут примерно равны по силам, они не смогут развиваться в должном темпе, постоянно враждуя друг с другом. На этот раз с собой у нас были кислородные маски и налобные фонари, за что отдельное спасибо Розину. Так что штурм гнезд прошел быстро и гладко. Действовали мы по стандартной тактике, вокруг гнезда было создано оцепление из обычных солдат и биомодов, а внутрь заходил я в компании лучших бойцов. В прошлый раз они так справились и без меня, но это заняло слишком много времени и было довольно рискованно. В итоге еще до наступления темноты мы успели зачистить 2 гнезда, и после недолгих размышлений, я приказал выдвигаться к третьему. Там пришлось немного повозиться, ведь в гнезде оказалось сразу 2 живучих гидры, но третий тир уже не был для нас помехой. Зато для моих бойцов получилась хорошая возможность отработать тактику ведения боя с этими тварями. Обе мобильные группы подъезжали подближе, шквальным огнем пулеметов держали тварь на расстоянии, пока двойка биомодов заходила сбоку и затем одновременным рывком бросались на нее. По итогу гидры не смогли оказать должного сопротивления и были вырезаны все до единой. Большую часть операции я был занят исключительно координацией и командованием. Подсказывал, как и когда поступать. Мы вместе с обеими группами разрабатывали план зачистки каждого гнезда. Причем участие в планировании принимали все, и биомоды, и простые бойцы. Моя главная задача была в том, чтобы мои люди могли работать и без меня, ведь сила всегда в кадрах, и эти кадры я создавал прямо сейчас. После окончания зачистки уже был вечер, начинался дождь, и из-за сильной облачности стало совсем темно, так что было решено вернуться в крепость, а продолжить уже на следующий день. Собственно, так и сделали. После хорошего отдыха и дополнительной подготовки, Лора успела изготовить еще несколько мин, мы выехали на очередную зачистку. На этот раз начали с нутансов, и после уничтожения двух гнезд запас ядер пополнился еще на 3 ядра бивней. Все же не всех тварей удалось тогда уничтожить, а некоторые выросли совсем недавно, и достаточно жирные жуки в гнездах все еще встречались. Пообедали в поле, а после продолжили зачистку территории, взяв курс на гнезда волтеров. Итого, за день было уничтожено 4 гнезда, и получено 5 ядер третьего тира. Отличный улов. Оставшиеся пару гнезд я решил доверить группам уничтожить самим, без моего прямого участия. Я, конечно, буду наблюдать за ними через дока, но они же об этом не узнают, а потому этот будет своеобразным эказамином для них. Но это уже не сегодня, слишком уж далеко они располагались от базы, практически на границе радаров. Вернувшись на базу Уэй поздно вечером, я объявил сбор на плацу. И когда все построились, я подвел итоги последних событий. «Во имя империи! Во славу империи!» — громкогласно ответил мне строй. «Воины!» — продолжил я обещал вам, что мы будем уничтожать твари, что мы вычистим их с нашей земли. Сегодня мы вычистили большую часть гнезд. Да, жуки никуда не делись, да, нам предстоит еще долго вылавливать их и уничтожать, но теперь мы охотимся на них, сила за нами, и мы выловим и уничтожим всех тварей, одну за другой. Я оглядел строй. «Майор Решетов», — вызвал я того, кого намеревался назначить командиром мобильных групп. «Я, командир», — он шагнул из строя. «Назначаю тебя командиром мобильных групп». «Есть, командир. Клянусь быть доблестным и достойным командиром». Я улыбнулся. Мне нравился этот офицер. Он был настоящим, и за это время я не увидел в нем фальши, а это было для меня главным. Он не боялся, выполнял все приказы, честно и достойно сражаясь в первых рядах. И при этом он был ответственным, смело брал на себя командование даже в трудных ситуациях и шел первым, если это требовалось. «Майор Рязанцев, люди в вашем распоряжении», — передал я командование построением заместителю. Пока заместитель заканчивал построением, я внимательно наблюдал за реакцией на назначение Решетова от остальных бойцов мобильных групп, и на первый взгляд не увидел ничего, что меня бы заставило насторожиться. Не было в поздравлениях ни завистливых взгидов, ни фальши, и это меня порадовало вдвойне. Из цитадели в мою сторону вдруг выбежал один из бойцов Андрея и направился в мою сторону. «Командир, разрешите обратиться?» — еще издалека крикнул он. «Да», — кивнул я. «Явно что-то случилось. Вас к красному телефону, командир. Барон Крылов». «Благодарю, боец», — похлопал я его по плечу и направился в сторону узла связи. Красный телефон, стоявший там, был телефоном срочной связи, и у меня уже нехорошие предчувствия. Я вошел в узел связи и подошел к телефону, трубку которого держал один из связистов. «Комендант форта Северный, баронет Крылов», — сказал я в телефон. «Сын», — послышался голос отца, — «информация срочная, хоть вызов и зарегистрируют, но по обычной связи я не смог связаться с тобой». Я удивленно посмотрел на связистов. «Мы же отремонтировали ретранслятор, почему опять проблемы со связью?» «Что случилось, отец?» — спросил я. «Григорьева оправдал суд империи, и он, вместе с одним из проверяющих от Иперской канцелярии, едет к тебе, в качестве свидетеля. По моей информации, они едут сразу с группой карателей, среди них 5 сильных мистика, и едут за тобой. Я уже отправил к тебе подкрепление вместе с нашими юристами, но каратели приедут раньше. Не пускай их в крепость, Хоть на карантин закрывайся, не бери никаких бумаг и никак вообще не контактируй. Отец, я решил успокоить барона. Никакое подкрепление, как и юристы, не помогут нам, если к нам едет боевая ячейка легиона, только лишние жервы. И я уже практически уверен, что это именно легион, никакого подкрепления не нужно, поверь мне, юристов тоже возвращай. Я справлюсь, сын, ты уверен, я не отдам им тебя, заявил отец. Я и сам им не отдамся, я улыбнулся. Кстати, отец, у меня прекрасные новости. Что за новости? Он насторожился. Мы практически зачистили эту часть полуострова от жуков. Как удивился барон, прям вот зачистили. Их же там тысячи. Ну не все так было страшно, но пришлось нелегко. Позже расскажу. Жди меня, разберусь с проверкой и приеду домой. Снова улыбнулся я, сам радуясь его удивлению. Хорошо, сын, держись там. Не сдавайся только карателям. Не сдамся, все. «Конец связи, отец!» «Конец связи!» – буркнул отец и повесил трубку, явно не сильно удовлетворившись результатом звонка. Я обернулся и посмотрел на связиста. «Что с ретранслятором?» «Господин комендант, буквально 10 минут назад он вышел из строя. Уже пытаемся перезапустить», – доложил связист. «Хорошо, занимайтесь». Я подумал несколько секунд и снова посмотрев на связиста сказал: «Объявляй боевую тревогу». Полная боевая готовность. Он удивился, засуетился, а затем подбежал к столу и нажал на большую красную кнопку. По всей крепости заревела сирена.